Эсимнеты – экстраординарные должностные лица с широкими полномочиями, избиравшиеся в греческих государствах в древнейшее время, впрочем, и в VI веке до нашей эры, при резких социальных кризисах и получавшие законодательную власть. Упомянутые два вида тирании имеют некоторые отличия. С одной стороны, оба они были видами монархического строя, как основанные на законе и на добровольном признании со стороны подданных. С другой стороны, это были виды тирании, так как власть в них осуществлялась деспотически, по произволу властителя. Третий вид тирании – тирания по преимуществу, соответствует неограниченной монархии. Такого рода монархия, естественно, оказывается тиранией, так как в ней проявляется безответственная власть над всеми равными и лучшими, и к выгоде ее самой, а не подданных. Поэтому такая тирания возникает вопреки желанию подданных. Никто из свободных людей добровольно не выносит такого рода власти. Итак, вот каковы виды тирании, и вот сколько их по указанным причинам. Какой же вид государственного устройства наилучший? Как может быть наилучшим образом устроена жизнь для большей части государств и для большинства людей безотносительно к добродетели, превышающей добродетель обыкновенного человека? Безотносительно к воспитанию, для которого потребны природные дарования и счастливое стечение обстоятельств. Безотносительно к самому желательному строю, но применительно лишь к той житейской обстановке, которая доступна большинству, и к такому государственному устройству, которое оказывается приемлемым для большей части государств. Различные виды так называемой аристократии, о которых мы только что говорили, отчасти малоприменимы в большинстве государств. Отчасти приближаются к так называемой политии. Почему и следует говорить об этих видах как об одном? Суждение обо всех поставленных вопросах основывается на одних и тех же исходных положениях. Если верно сказано в нашей этике, что та жизнь блаженная, при которой нет препятствий к осуществлению добродетели, и что добродетель есть середина, то нужно признать, что наилучшей жизнью будет именно средняя жизнь, такая, при которой середина может быть достигнута каждым. Необходимо установить то же самое мерило как для добродетели, так и для порочности государства и его устройства, ведь устройство государства – это его жизнь. В каждом государстве есть три части – очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посередине между теми и другими. Так как, по общепринятому мнению, умеренность и середина наилучшая, то, очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При наличии его легче всего повиноваться доводам разума. Напротив, трудно следовать этим доводам человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхзнатному, сверхбогатому, или, наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхуниженному по своему общественному положению. Люди первого типа становятся по преимуществу наглецами и крупными мерзавцами. Люди второго типа часто делаются злодеями и мелкими мерзавцами. А из преступлений одни совершаются из-за наглости, другие вследствие подлости. Сверх того, люди обоих этих типов не уклоняются от власти, но ревностно стремятся к ней. А ведь и то, и другое приносят государствам вред. Далее, люди первого типа, имея избыток благополучия, силы, богатства, дружеских связей и тому подобное, не желают, да и не умеют подчиняться. И это наблюдается уже дома, с детского возраста. Избалованные роскошью, в которой они живут, они не обнаруживают привычки повиноваться даже в школах. Поведение людей второго типа из-за их крайней необеспеченности чрезвычайно униженное. Таким образом, они не способны властвовать и умеют подчиняться только той власти, которая проявляется у господ над рабами. Другие же не способны подчиняться никакой власти, а властвовать умеют только так, как властвуют господа над рабами. Получается государство, состоящее из рабов и господ, а не из свободных людей. Государство, где одни исполнены зависти, другие презрения. А такого рода чувства очень далеки от чувства дружбы в политическом общении, которое должно заключать в себе дружественное начало. Упомянутые же нами люди не желают даже идти по одной дороге со своими противниками. Государство более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны и одинаковы, а это свойственно преимущественно людям средним. Таким образом, если исходить из естественного, по нашему утверждению, состава государства, неизбежно следует, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй. Эти граждане по преимуществу и остаются в государствах целыми и невредимыми. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому, как бедняки стремятся к имуществу богатых. И так как никто на них и они ни на кого не злоумышляют, то и жизнь их протекает в безопасности. Поэтому прекрасное пожелание высказал Факелит: «У средних множество благ, в государстве желаю быть средним». И так ясно, что наилучшее государственное общение – то, которое достигается посредством средних, и те государства имеют хороший строй, где средние представлены в большем количестве, где они в лучшем случае сильнее обеих крайностей или, по крайней мере, каждый из них в отдельности. Соединившись с той или другой крайностью, они обеспечивают равновесие и препятствуют перевесу противников. Поэтому величайшим благополучием для государства является то, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но достаточной. А в тех случаях, когда одни владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо олигархия в чистом виде, либо тирания, именно под влиянием противоположных крайностей. Ведь тирания образуется как из чрезвычайно распущенной демократии, так и из олигархии, значительно реже из средних видов государственного строя и тех, что сродни им. О причинах этого мы поговорим позднее, когда будем рассуждать о государственных переворотах. Итак, очевидно, средний вид государственного строя наилучший, ибо только он не ведет к внутренним распрям. Там, где средние граждане многочисленны, всего реже бывают среди граждан группировки и раздоры. И крупные государства по той же самой причине, именно потому, что в них многочисленны средние граждане, менее подвержены распрям. В небольших же государствах население легче разделяется на две стороны, между которыми не остается места для средних, и почти все становятся там либо бедняками, либо богачами. Демократии, в свою очередь, пользуются большей в сравнении с олигархиями безопасностью. Существование их более долговечно благодаря наличию в них средних граждан. Их больше. и они более причастны к почетным правам в демократиях, нежели в олигархиях. Но когда за отсутствием средних граждан неимущие подавляют своей многочисленностью, государство оказывается в злополучном состоянии и быстро идет к гибели. В доказательство выдвинутого нами положения можно привести и то, что наилучшие законодатели вышли из граждан среднего круга. Оттуда происходили Солон, что видно из его стихотворений, Ликург, царем он не был, Харонт и почти большая часть остальных. Теперь ясно и то, почему в большинстве случаев государственный строй бывает либо демократическим, либо олигархическим, вследствие того, что средние занимают в государствах зачастую незначительное место. Те из двух, которые их превосходят, либо крупные собственники, либо простой народ, отдалившись от среднего состояния, перетягивают государственный порядок на свою сторону, так что получается либо демократия, либо олигархия. Так как сверх того между простым народом и состоятельными возникают распри и борьба, то кому из них удается одолеть противника, те и определяют государственное устройство, причем не общее и основанное на равенстве, а на чьей стороне оказалась победа, те и получают перевес в государственном строе в качестве награды за победу, и одни устанавливают демократию, другие – олигархию. И те два греческих государства, которым принадлежало главенство в Греции, насаждали в соответствии со своим государственным устройством в других государствах одно – демократию, другое – олигархию. Причем считались выгодой не этих двух государств, но лишь со своей собственной. В силу указанных причин средний государственный строй либо никогда не встречается, либо редко и у немногих. Один лишь муж, в противоположность тем, кто прежде осуществлял главенство, дал себя убедить ввести этот строй. Вообще же в государствах установилось такое обыкновение – равенство не желать, но либо стремиться властвовать, либо жить в подчинении, терпеливо перенося его. Из сказанного ясно, каково наилучшее государственное устройство и по какой причине. После того, как нами определено наилучшее государственное устройство, нетрудно усмотреть, какое из остальных устройств, демократических и олигархических, а разновидностей их, по нашему утверждению, несколько, следует поставить на первое место за наилучшим, какое на второе и так далее, в зависимости от того, насколько то и другое и так далее оказываются относительно лучшими или худшими. Лучшим видом государственного устройства всегда будет то, которое будет приближаться к совершеннейшему, а худшим – то, которое будет более удаляться от среднего. Исключается тот случай, когда кто-либо станет обсуждать этот вопрос в зависимости от тех или иных предпосылок. Я говорю в зависимости от тех или иных предпосылок, потому что зачастую не бывает никаких препятствий к тому, чтобы некоторые государства вместо другого, более предпочтительного самого по себе устройства, пользовались иным, но для него полезным устройством. В непосредственной связи с рассмотренными вопросами подлежит рассмотрению и вопрос, какое государственное устройство для кого подходит и каков его характер. Сначала следует установить общее правило для всех видов государственных устройств вообще. Сторонники того или иного строя в государстве должны быть сильнее его противников. Всякое государство должно рассматриваться со стороны качества и количества. Под качеством я разумею свободу, богатство, образованность, благородство происхождения, под количеством численное превосходство массы населения. Может случиться, что одна из частей, составляющей государство, будет обладать качественным преимуществом, а другая – количественным. Так, например, люди безродные будут превосходить своей численностью людей благородного происхождения, либо неимущие будут превосходить богатых. Однако это количественное превосходство не должно быть таким же большим, как качественное превосходство благородных и богатых. Приходится поэтому оба этих превосходства уравновешивать. Где количество неимущих превосходит указанное соотношение, там, естественно, рождается демократия. Именно отдельные виды ее в зависимости от превосходства того или иного вида простого народа. Например, если перевес будет на стороне массы земледельцев, то возникнет первый из видов демократического строя. А где перевес на стороне ремесленников и поденщиков, там образуется крайний из видов демократического строя. Таким же образом и другие промежуточные виды. Там, где качественный вес состоятельных и знатных перевешивает их количественный недостаток, возникает олигархический строй, именно отдельные виды его, опять-таки в соответствии с перевесом сочувствующего олигархии населения. Законодатель должен при создании того или иного государственного устройства постоянно привлекать к себе средних граждан. Если он будет издавать законы олигархического характера, он должен иметь в виду средних. Если законы в демократическом духе, он должен приучать к ним средних. Только там, где в составе населения средние имеют перевес либо над обеими крайностями, либо над одной из них, государственный строй может рассчитывать на устойчивость. Не может быть опасения, что богатые, войдя в соглашение с бедными, ополчатся на средних. Никогда ни те, ни другие не согласятся быть рабами друг друга. Если же они будут стремиться создать такое положение, которое удовлетворило бы и тех, и других, то им не найти никакого иного государственного устройства, помимо среднего. Править по очереди они не согласились бы из-за недоверия друг к другу. Между тем, посредники пользуются повсюду наибольшим доверием, а посредниками и являются в данном случае люди средние. И чем государственное устройство будет лучше смешано, тем оно окажется устойчивее. Многие законодатели, в том числе те, которые имеют в виду установление аристократического строя, терпят неудачу не только вследствие того, что они предоставляют слишком много преимуществ состоятельным, но и потому, что при этом они стараются обойти простой народ. Ведь с течением времени из ложно понятого блага неизбежно последует истинное зло, и государственный строй губит скорее алчность богатых, нежели простого народа. Существует 5 видов ухищрений, посредством которых в государственном управлении считают возможным добиться расположения простого народа. Они относятся к области устройства народного собрания, должностей, судебных установлений, войска и гимнастических упражнений. Что касается народного собрания, то право участвовать в нем предоставляется всем, причем на богатых в случае уклонения с их стороны налагается денежный штраф, либо его должны уплачивать одни только богатые, либо их штрафуют сильнее. В деле замещения должностей лица, обладающие определенным имущественным цензом, не имеют права от этих должностей отказываться. Бедняки же это право имеют. За уклонение от исполнения судейских обязанностей на состоятельных налагается штраф бедные освобождены от него. Или, как в законодательстве Харонда, на богатых налагается крупный штраф, на бедных – мелкий. В некоторых государствах все, кто числится в гражданских списках, получают право участвовать в народном собрании и суде. А если они после занесения в гражданские списки будут уклоняться от исполнения той и другой обязанности, на них налагается большой денежный штраф. Делается это, с одной стороны, с той целью, чтобы удержать их угрозой штрафа от записи в гражданские списки. С другой, раз они не запишутся в гражданские списки, то теряют право участвовать в суде и в народном собрании. И относительно права иметь оружие и принимать участие в гимнастических упражнениях руководствуются в законодательствах теми же самыми соображениями. Неимущим дозволяется не приобретать оружие. Богатые же караются штрафом, если не приобретут его. За уклонение от гимнастических упражнений на бедных не налагается никакого штрафа. Богатые же платят штраф, чтобы одни под угрозой штрафа принимали участие в гимнастических упражнениях, другие же, которым ничего за уклонение не грозит, не принимали в них участия. Это все олигархические ухищрения в области законодательства. В демократиях этим ухищрениям противопоставляют другие. За участие в народном собрании и в суде неимущим платят вознаграждение. Состоятельные же никакому штрафу не подлежат. Кто желает в данном случае прийти к правильному смешению, очевидно, должен объединить в одно оба этих правила. Одним выплачивать вознаграждение за исполнение обязанностей, других штрафовать за уклонение от них, потому что только в таком случае все участвовали бы в государственной жизни, иначе управление ею будет находиться в руках только каких-либо одних. Впрочем, управление государством должно принадлежать исключительно людям, имеющим возможность приобрести оружие на собственный счет. Что же касается имущественного ценза, то невозможно установить его количественное мерило. Однако следует наладить дело так, чтобы этот ценз был, возможно, более высоким. Но вместе с тем и таким, чтобы число людей, которые могут принимать участие в государственном управлении, все-таки превышало число тех, кто лишен этого права. Дело в том, что бедные, хотя бы они и были лишены почетных прав, все-таки остаются спокойными, если никто их не оскорбляет и не отнимает у них того, что им принадлежит. Но устроить это дело задача нелегкая, потому что те, кто стоит у кормила правления, не всегда бывают людьми тонкими, и обыкновенно при наступлении военного времени бедняки остаются равнодушными, если только не давать им содержания. Если же такое содержание им дадут, они готовы идти сражаться. В некоторых государствах полноправными гражданами считаются не только те, кто служит данное время в тяжело вооруженном войске, но и те, кто уже отслужил свой срок. Так у малайцев полноправными гражданами были именно такие, а должностными лицами избирали только состоявших на действительной военной службе. И в Греции после упразднения монархического строя полноправными гражданами были в первое время воины, а именно вначале всадники. Объясняется это тем, что тогда на войне силу и перевес давала конница, а тяжело вооруженная пехота за отсутствием в ней правильного устройства была бесполезна. Опытности в деле устроения пехоты, равно как и выработанных правил тактики, у древних не было, почему всю силу они полагали в коннице. С ростом государств и тяжело вооруженная пехота получила большее значение, а это повлекло за собой участие в государственном управлении большего числа граждан. Вот почему древние называли демократиями те виды государственного строя, которые мы теперь называем политиями. На самом же деле, конечно, архаические виды государственного строя относятся к числу олигархических и монархических. Вследствие малолюдства, более или менее значительного числа средних граждан у них не существовало. Немногочисленные, неорганизованные, они были более склонны оставаться в подчинении. Теперь мы знаем причину существования нескольких видов государственного строя. Знаем, почему, помимо нами указанных, существуют и иные виды, ведь как демократии, так и других видов существует не один. Знаем, каковы между ними различия и чем эти различия объясняются. Сверх того, знаем, какой вид государственного устройства должен быть признан с общей точки зрения наилучшим, и какой вид из остальных каким государством наиболее подходит. Обратимся теперь снова как к общему, так и к более тщательному рассмотрению отдельных частей, составляющих основу каждого из видов государственного устройства, после того, как надлежащее исходное начало их нами установлено. Во всяком государственном устройстве этих основных частей три. С ними должен считаться отдельный законодатель, извлекая из них пользу для каждого из видов государственного устройства. От превосходного состояния этих частей зависит и прекрасное состояние государственного строя, да и само различие отдельных видов государственного строя обусловлено различным устройством каждой из этих частей. Вот эти три части. Первое. Законосовещательный орган, рассматривающий дела государства. Второе. Должности. Именно какие должности должны быть вообще, чем они должны ведать, каков должен быть способ их замещения. Третье. Судебные органы. Законосовещательный орган правомочен решать вопросы о войне и мире, о заключении и расторжении союзов, о законах, о смертной казни, об изгнании, о конфискации имущества, об избрании должностных лиц и об их отчетности. Решение всего этого круга дел может быть поручено либо всем гражданам, либо части их. Например, какому-нибудь одному должностному лицу или нескольким. Или же решение некоторых дел может быть предоставлено всему составу гражданства, а решение других – части его. Демократическим началом является то, когда все граждане решают все дела, поскольку к такого рода равенству демократия и стремится. Если решают все, то осуществляться это может несколькими способами. Один из них заключается в том, что решение предоставляется не всем гражданам в полном составе, но между ними соблюдается известная очередность. Таково государственное устройство Телекла Милецкого. И при других государственных устройствах должностные лица, сойдясь вместе, совещаются. Должности же замещаются всеми гражданами поочередно, в порядке фил, и даже еще более мелких подразделений гражданской общины, пока не пройдут все. В полном составе граждане собираются на совещание только тогда, когда речь идет о вопросах законодательства и в вопросах, касающихся самого государственного устройства, а также для выслушивания распоряжений должностных лиц. Другой способ состоит в том, что совещаются все вместе, но сходятся только для избрания должностных лиц по вопросам, касающимся законодательства, войны, мира и принятия отчета. Во всех же остальных случаях действуют особые для каждой отрасли управления должностные лица, назначенные из всех граждан путем избрания или посредством жребия. Третий способ. Граждане собираются по поводу избрания должностных лиц и принятия отчетов, и чтобы совещаться о войне и союзах. Остальными делами управляют должностные лица, назначенные по мере возможности путем избрания, что бывает особенно необходимо для тех должностей, которые требуют от лиц, облеченных ими, специальных знаний. Четвертый способ состоит в том, что все граждане совещаются в объединенном собрании обо всех государственных делах. Должностные лица ни по какому вопросу не могут выносить своего решения, но дают только предварительное заключение. Этот последний способ применяется в настоящее время в крайних демократиях, которые, по нашему мнению, соответствуют династической олигархии и тиранической монархии. Все эти способы свойственны демократическому строю. Если же вся законосовещательная власть сосредоточена в руках только некоторых лиц, то это уже характерный признак олигархического строя. И здесь имеется несколько различных способов. Если избрание упомянутых нескольких лиц обусловлено более или менее умеренным имущественным цензом, благодаря чему избранию подлежит большинство граждан, если следует предписаниям законов, не допуская нарушений в том, что запрещается законом, и если тот, кто обладает цензом, допускается к законосовещательной власти, то такого рода олигархия, отличающаяся умеренностью, приближается к политии.